Дошедшие о том до Оберштейна слухи сильно встревожили князя Лимбурга, и он написал к возлюбленной, чтобы она отнюдь не выдавала себя за жену его. Но в то же время он послал в Венецию своим резидентом барона Кнорра и повелел ему быть гофмаршалом при дворе графини Пиннеберг. Непоследовательность действий недалекого князя Лимбурга являлась на каждом шагу. Князь Радзивилл с сестрой своею, Теофилой Моравской, уже 2 месяца жил в Венеции, когда приехала в эту республику давно ожидаемая им принцесса. Княжна Теофила Радзивилл была замужем за польским генерал-лейтенантом Моравским. Для нее приготовлена была пышная квартира, дом французского посольства при Венецианской республике. Ясное доказательство, что новый король Франции и Наварры, Людовик XVI, благоприятствовал предприятию самозванки. При графине Пеннеберг был свой двор. Барон Кнор, как мы уже заметили, сделан был гофмаршалом ее высочества. На 3-й день по приезде принцессы князь Карл Радзивилл сделал ей пышный официальный визит в сопровождении блестящей свиты и представил бывших с ним знатных поляков, своего дядю, князя Радзивилла, графа Потоцкого, стоявшего во главе польской генеральной конфедерации, графа Пржездецкого, старосту Пинского, Черномского, одного из деятельнейших членов генеральной конфедерации, и многих других. Радзивилл и Потоцкий были в лентах. На другой день принцесса сделала визит графине Моравской, у которой в то время находился и брат ее. Затем князь Карл Радзивилл часто посещал принцессу, являясь к ней обыкновенно в сопровождении своего секретаря Микошты. Графиня Пеннеберг жила роскошно и открыто в палатах французского резидента и искала новых знакомств. В номере 38 «Московских ведомостей» 1774 год от 13 мая напечатано известие из Венеции от 18 марта. Князь Радзивилл и его сестра учатся по-турецки и поедут в Рагузу, откуда, как сказывают, турецкая эскадра проводит их в Константинополь. Лонгинов думает, что под именем сестры Радзивилла должен разуметь княжну Тараканову, но теперь мы знаем, что в марте 1774 года в Венеции действительно жила родная сестра Радзивилла, графиня Моравская, а самозваной дочери императрицы Елизаветы Петровны до конца мая еще не было в Венеции. Толпа польских и французских офицеров, собравшихся вокруг князя Радзивилла, чтобы ехать с ним на подмогу туркам против России, ежедневно наполняла приемные комнаты графини. Кроме Радзивиллов, чаще других у нее бывали граф Потоцкий, граф Пржездецкий и сэр Эдуард Вортли Монтегю, англичанин, долго путешествовавший по Востоку, сын известной английской писательницы леди Мэри, дочери герцога Кингстон. Нередко посещали ее 2 капитана из варварийских владений султана, Гассан и Мехемет, корабли которых стояли в то время в Венецианском порте. На одном из этих кораблей графиня Пеннеберг намеревалась ехать к султану. Но роскошная жизнь ее в Венеции скоро истощила ее средства. С обычной ловкостью принялась она за прежнее — искать денег. Несмотря, однако, на новоизобретенные рассказы о богатых агатовых копиях, находящихся будто бы в принадлежащем ей Оберштейне, несмотря на знакомство графини с венецианскими банкирами, она никак не могла доставать много денег. Венецианский банк судил ей только 200 червонцев. Тогда графиня Пеннеберг стала торопить Радзивилла отъездом в Константинополь, куда 16 мая они вместе и отправились. Приезд графини в Венецию наделал немало шума. Сначала было приняли ее за жену графа Гольштейн-Лимбурга, но, получив от него запрещение называться его женой, она отрицала это. Без сомнения, и резидент князя при Венецианской республике старался о рассеянии этих слухов. Стали обращаться к князю Карлу Радзивиллу, находившемуся с ней в ежедневных почти сношениях.